Это решение вопросов без лишних ран и проблем. Как много мы теряем, когда исполняем волю Божию, но не пользуемся ключами Божьими, а сами это делаем. Это и не в свое время. И не так, как надо получается. А после обиды, ран, вроде делали доброе, а такое одно делали, что после переделать трудно. И каяться не собираюсь, потому что Бог сказал. Бог сказал. А в чем я каяться буду? Это же Бог сказал. Вот как важно все-таки иметь это откровение Божие. Я один только пример приведу, и я уже буду кончать. Я хотел бы, чтобы ваша церковь, наша церковь, церкви нашей области имели ключ Давидов. Искали этих ключей. И уже если открыли, давайте будем работать в тех местах, где эти ключи открыли нам возможность и способность это делать. Вы помните одну историю, когда Яков со своими дочерами, со скотом, после где-то 20 лет пребывания у Лавана, убежал от него, от своего тестя. Потому что и зять, и честь, они очень похожие были. Тот обманывал своего брата, а его Лаван обманывал. Вы помните эту историю еще? И потом Яков говорил, если бы не Господь, ты меня пустого отпустил бы с голыми руками. Говорит, Господь уступился за меня. Вот однажды пришло время расставаться, потому что Бог сказал, но уже Яков за эти 20 лет настолько знал своего тестя, что вообще лучше от него уберу, но говорить не буду, потому что что-нибудь опять сделает такое, что не выкручусь. Он говорит своим женам, дочерам Лавана, давайте убегать будем. Тихонечко, тайком, уйдем, покуда он сообразит что-то, но мы уже дома будем. А он, Лаван ему донесет, говорит, Яков сбежал. Как? Яков сбежал? Это меня-то? Святой головой обдурил? Он говорит, я его устрою. Знаете, он собрал своих домашних, как сегодня говорим, по коням и вперед. И где-то на ночлеге является Господь. Помнишь, какие были намерения у Лавана? Или Лавана, правильно? Он говорил после Якову. Говорит, есть у руки моей сила, чтобы сделать тебе зло. Я бы тебе сделал бы. Ты бы узнал бы своего чести еще с одной стороны. Но, говорит, сегодня Бог отца твой говорил ко мне ночью и сказал, не трогай Якова. Догонишь? Но не говори ему ни хорошего, ни худого. Хорошего ты ему не можешь сказать, потому что он правда поступил не так, как надо. Но и худого не говорит, ты не лучше его. Обошлось без кровопролития. Знаете почему? Потому что откровение Божие обуздало. А вот Яку, хотя человек Божий, он уже находится в вечности. И, наверное, мы с ним рядом не станем, не по его преданности. Это не обговор, как сегодня люди говорят. Что это вы все Давида обговариваете в своих собраниях? Какой обговариваем? О нем так написано. Мы читаем, доучимся, а не обговариваем его. Мы не топчем ни Лавана, ни Якова, ни Исаака, ни Давида тем более. Мы просто читаем, что написано. И думаем головой немножко. Ведь это откровение Божие, по сути дела, через Слово Божие. И вот когда Лаван предъявил претензию к Якову, говорит, ладно, ты убежал, ты увел моих сыновей, дочерей, как плененных оружием, зачем мы моих идолов украли? Знаете, Яков как удивился. Говорит, не брали мы твоих идолов. Ищи! И у кого найдешь идолов? Помните, что он сказал? Смерть тому человеку! Яков, Лаван искал этих идолов. Яков наблюдал со стороны, дошла очередь до его любимой жены. Она говорит, мой господин, я перед тобой не могу стать, у меня обыкновенная женская. Я часто говорю, это обыкновенная женская, и мужа, и тесть, и швокровоху пальцев вести. Это обыкновенная женская, это, они умеют это делать. То словами, то глазами, то еще чем-нибудь. Ну что, говорит, нашел? А что ж ты приставал ко мне? Знаете, как бунтовался Яков? А потом через короткое время по дороге к Ефрату пророк умирает Рахиль, потому что Яков так сказал, у кого найдешь идолов, смерть тому человеку. Знал бы Яку, что Рахиль украла, но она и ему не сказала. Она ему не сказала. И он был уверен, что это не касается его семьи. У него нету идолов. А Бог видел, ты, Яков, так сказал, сказал серьезно, сказал при серьезном разборе дела, речь касалась чистоты, речь касалась идолослужения, они были в твоем доме, а ты сказал нету, если найдешь смерть тому человеку, пожалуйста, хорони теперь. Хорони теперь. Потому что я нашел, что это было так. Скажите, если бы Яков имел этот ключ тогда и знал, что Рахиль это сделала, он сказал бы когда-нибудь так? Никогда не сказал бы, но он не имел ключей. Он не знал, что произошло. С одной стороны, откровение Божие тут же, одна ситуация, одно событие многогранное, и видно, как работают эти ключи. Это было кровопролитие. Это была, ну, вражда, может быть, на долгий год между двумя домами. А Бог сказал, не трогай. И это откровение настолько было сильно. Закрылись все двери для Лавана, у Лавана для того, чтобы мстить дому Якова. Бог сказал, я закрыл, и никто не откроет. Давайте будем за все благодарить Господа. За то, что Бог дал нам Дух Святой. За то, что Бог дал нам Слово Божие. За то, что мы сегодня дети Божии, и за то, что имеем полное право пользоваться ключами дома Давидова, откровением в Духе Святом на основании Слова Божия. Если мы это будем делать, то будет так, как было с этой церковью. Ты немного имеешь силы. Мы не откажемся и от большей силы. Но если даже вот с этими силами будем жить под откровением Божьим, никто нам не сделает никакого зла. Двери будут закрыты. Это Бог сказал. Сколько было таких случаев? Собрались когда-то на молитву. Это было время застоя. Я помню, где это было. И говорят, кто-то донес, что верующие собрались. Приехала, молится Господь за что? Господь говорит, за что? Подъехали. Стояли часа полтора у калитки, полная машина с милицией. И так не открыли, не зашли, дальше поехали. Потому что Бог сказал, за что? Ключ. Закрыл дверь. Люди имели веру, Бог это сказал. Пусть Господь нам поможет быть народом Божьим, имеющим ключи дома Давидова, ключи Царствия Небесного. Откровение Господне, и тогда будет так, как я сегодня говорил, говорит, князья сидят и сговариваются против меня, а раб посидит и размышляет о твоих уставах. Как мне идти? Что мне делать? Как мне поступить? А вы занимаетесь своим, вы же другого не можете делать. Но если я хожу путями Господними, что вы мне сделаете? Если Господь положил свою руку, если Он сказал нет, то кто скажет да? Все мы часто испытываем неверие. Я когда последний раз, вот недавно был в Америке, я долго не был в Америке, и слышу, отказали, там отказали. А когда перед тем, как ехать, я несколько раз Господь говорил, что тебе надо там быть. Вот то надо. Вы знаете, я с одной стороны и не посылал, уже сами там братья переживали этот вызов, прислали, и они не сказали, если Господь, ты сказал, то ты делай. Они долго собирались, но если надо, то надо. Вы знаете, что я иду и думаю, настолько не был, столько перевернулось, отфутболивают одного за другим. Ай, наверное, поеду, отдам эти $100 и без толку. Вот иду, даже рассуждаю. И слышу, Бог говорит внутри, разве я тебе сказал нет? Ну разве я тебе сказал нет? И я понимаю, говорю, если я тебе сказал нет, то ты сомневаешься. Если я тебе не сказал нет, а да, то что ты думаешь? Ну и правда было все очень просто. Глянула, для формальности задала несколько вопросов, глянула, говорит, у вас очень хороший послушной список. Я там, наверное, раз и 4. Нарушений не было. Сегодня вот 4 часа дня, приходите, визу будете, получите. Давайте сюда паспорт. Вещь попросту. А там приходят. И на английском разговаривают, да, ноль внимания. Документы еще, почему что? Нет, и все. Отправляйся домой, нет. Ну почему нет? Ну нет. Гоняємо коліні, молимося. За все благодарим Господа. І пусть ключ дома Давидова буде возложен і на наші ремена. Пусть откровення Божі сопровождають нас, щоб ніякі страхи не могли смущати нас в нашій житті. Склоняємо коліні, молимося. То ти відбираєш, ти і толкаєш. І якщо Господи хто хоче запирати, то ти запираєш, ти не утягнеш ці двері. Тому Господь твій научи нас ходити ключами твоїми, научи нас пользуватися твоїми откровеннями, научи нас получати і исполнять для того, щоб Господи, Господи, двери, які ти відкриваєш, були использовані нами, для того, щоб служити тебе, для того, щоб представляти твоє велике і чудесне имя, для того, чтобы, Господи, избежать многих опасностей, многих слез, многих ран, ибо часто мы делаем что-то не по воле Твоей, но делаем, Господи, без Твоих ключей, и нам трудно подобрать самим ключи к сердцам людей и к местности, но тем, Господи, проведем Слово Твое, потому что сегодня мы просим Тебя, сделай, Господи, милость с нами, и возложи, Господи, эти ключи, а впрочем, Ты их имеешь, и если мы являемся членами Твоего тела, здоровыми членами тела, которыми Ты, Господи, пользуешься. Ты эти ключи будут безотказно действовать. Господи, благослови нас. Мы не хотим делать бесплодную работу. Мы не хотим совершать труд и одновременно наносить раны нашим близким и родным, Господь. Но когда будут действовать Твои ключи, когда будут действовать Твои откровения, то в счету, Господи, будет обнаружено и открыто. И будет предложено гораздо больше сил для труда, чем в поисках вслепую этих дверей, этих, Господи, мест, этих замочных скважин, через которые можно открыть эти двери. Потому, Господь дорогой, благослови нас. Помоги нам, чтобы в этом смысле слово мы были похожи на Филадельфийскую церковь. Научи нас доверяться истине Твоей, доверяться Духу Твоему Святому, доверяться Твоим откровениям. И пусть Твоя святая любовь поведет нас и нашей церкви в дальнейший жизненный путь. И пусть ключ этого дома Давидова будет возложен на рамена нас, как на рамена Твоего народа. А за Твои милости, за сегодняшнее напоминание в Твоих истинах, за сегодняшнее откровение через Слово Твое, за радость, которую давал нам сегодня, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.